этих двоих, если они во враге действительно не переломали себе шеи в темноте, нужно найти до того, как они встретятся с жемаитийцами и расскажут все, что знают про нас. Если нам один раз с Тюфяком уловка помогла, то почему ее еще раз не применить? А для этого нужно, чтобы литвины о ней не рассказали повстанцам». «Они всю ночь не спали, устали», — покачал головой Семен. «Толку от пацанов не будет». «Я пойду со своими. Мне только с копьем и мечом нужен кто». Ганс Шульц явно не навоевался. «Хорошо». Фон Бок вышел вперед с гордо поднятой головой. «И я прогуляюсь». Староста Георг забрал из руки Семена дротик, явно использованный уже сегодня. Лезвие в черной корке от крови. Яган тоже хотел. Такая война интересная получается. А он то спит, то на барбакане сидит. «И я». «Ты?» Глава 23. Событие 67. Вроде полдень почти, но из-за чугунных серых туч, оккупировавших небо, кажется, что то ли утро раннее, то ли вечер уже вовсю. Смотришь на это и думаешь, неужели это небо бывает голубым? При этом морось висит в воздухе, забираясь в самые труднодоступные места. А еще холодный, пусть и слабый ветер с моря. Именно про такую погоду, должно быть, и говорят, что хозяин собаку на улицу не выпустит. Ну, собак не было. Не любитель этого дела был отец у Иоганна. Да и он сам пустобрехов и рассадников блох не боготворил. В прошлой жизни понимал, что «кабы сдох» — это не шутливое название, а пожелание. «Кабы ты сдох! Будь его воля!» Ну да ладно, и воли его нет, и мира того с кучей бродячих собак и уродов хозяев, выгуливающих вопреки законам собак без поводка и намордника. В русском селе тоже ни один кабы сдох не облаял их. Мертвая такая тишина, даже боязно немного. Отправилась поисковая экспедиция и разведка одновременно к озеру на трофейных коняках. Целых 20 бойцов невидимого фронта. 20-м взяли Иоганна, при этом то ли в шутку, то ли специально подсунули самого здорового из дестрия литвинов. Даже при огромном желании дестремян не дотянуться. Слон, а не жеребец. Ноги где-то там сами по себе болтаются, а ты прыгаешь в седле, набивая синяки на пятую точку. Чтобы попасть к озеру, нужно полностью миновать русское село и потом свернуть на юг. Там начинается лесная, но вполне проезжая дорога, заканчивающаяся как бы у того самого оврага или бывшей полностью заросшей протоки. Кусты лещины поднялись со дна. Если не знать о существовании этой западни, то при плохой видимости сверзиться туда просто обязан всадник. Дорога тут делает поворот на 90 градусов, потом через десяток метров еще один, именовав кусты, въезжаешь на пойменный луг, переходящий в заболоченный берег. Вдоль леса идет дорога, не дорога, скорее широкая тропа. Люди сюда наведываются, но не очень часто. С другой стороны, от замка есть нормальная дорога, и там берег не заболочен до самой воды. Туда и рыбачить ездят, и птицу осенью бить. Около оврага остановились, сгрудившись плотным кублом, и двое навиков, спрыгнув с коней, придерживаясь руками за ветви кустов, стали спускаться. Что скажут разведчики, было ясно. Ветки лещины переломаны, пожелтевшие листья ободраны, и земля на краю вздыблена. Пытался конь затормозить задними ногами, но какой-то там из законов Ньютона за инерцию отвечающий сработал, как и положено законом, рухнул и конь и всадник во враг. Высота 3 метра, но не слышно ни стонов, ни ржания. Либо выжили и убрались, либо туда им и дорога. В аду прогулы уже давно выписывают. «Тут он, и конь мертвый, и литвин, переломаны все, а у коня брюхо толстой ветвью сломано еще пропорото», — донеслось, как из погреба, глухо снизу. «Так вылазьте! Чего там шуршите?» — прикрикнул на парней Ганс Шольц. «Так справа, сейчас разденем, броню снимем, знатная броня и конь в броне». «Добро!» «Ну, старый вояка понимает, что трофеи — это главное на войне, их бросать точно нельзя». «Тут следы видны. Второй конь смог повернуть хоть в кусты и врезался». Яков указал на вспаханную землю на повороте и сломанные ветви. «Так проедь чуть!» Юрген, как бы старший в разведотряде, чего бы не покомандовать. Яган спрыгнул с солового жеребца в холке под 1,80 м и заглянул в заросший овраг. Чего там внизу делается, было не очень видно, а вот прямо перед носом висела гроздь орехов. Фундук. 3 орешка для Золушки. Сказка такая чешская была в его детстве. А можно из этих орехов делать масло? Не, это не вслух. Себе под нос прошептал. Это можно девушку вывести из деревни, а вот деревню... Так и тут. Попаданца никуда из себя не выдавишь. Он вечно будет искать, а чё бы тут попрогрессорствовать. Где деньги кучами лежат? Нет, чтобы расслабиться и получить удовольствие. Нет, нужно все улучшить. Нужно окружить себя знакомыми вещами. Есть об этом в неплохом итальянском, кажется, фильме «Сеньор Робинзон». Там этот Робинзон телевизор себе сделал. Тонко подметили итальянцы. Додумать мысль о фундучном масле Иоганну не дали. С круглыми глазами вернулся Яков, отправленный на разведку киселем. «Там!» Сын Перуна поднес палец к губам, потом ткнул пальцем в сторону птичьего переполоха и просипел. «Там лагерь! Жемайтийцы! Человек 200-300! Много! Рыбу ловят!» Иоганн принюхался. «Ну да, ветер со стороны моря, а значит, если там и жгут костры, и уху варят, то запах и дым сносит в противоположную от них сторону на озеро». «Знатно!» — просипел и старый заяц. Он опер арбалета в землю, встал ногой на стремя и натянул тетиву. Не дожидаясь команды, его бойцы проделали то же самое. Брякнув на ложе в прорезь толстую арбалетную стрелу, Ганс Шольц тоже палец к губам приложил и кивком головы позвал своих к повороту дороги. «Обождите тут!» Сров эдак, как непослушных детишек, оглядел ветеран Новиков и, стараясь наступать на носки сапог, скрылся за поворотом. «Нужно бы коней отвести назад, а то заржет ненароком». Георг взял под узцы пару коней и пример парням показал. «Ну, там такой птичий в основном чаек крик стоит, что с расстояния в несколько сотен метров ржание коня вряд ли услышат повстанцы. Чайки до них ближе, но староста прав, лучше лошадей отвести». Иоганн своего тоже вверх потянул. Вверх почти условный, но все же дорога от села к озеру чуть спускается. Это понятно, раз озеро, значит низина. Событие 68. Когда вернулись коневоды к оврагу, то застали уже там старого зайца и его зайчат. С арбалетов уже стрелы сняли и даже тетиву спустили в холостом, видимо, выстреле. «Точно, так все и есть. Вот она, наша пропажа. Есть у них, я уверен, с этих мест люди и про озеро знают, и про то, что этой дорогой можно прямо к Дорфу выйти». Яган был с Шольцем согласен. Озеро, оно как бы в стороне от дороги и от дороги на Ригу, и от дороги, что идет через Кемерн и русское село вдоль побережья. Не зная о нем, случайно не наткнуться. На кого можно подумать? На карабинников? Шляются торговцы с мелким товаром под Дорфом иногда. А еще есть посетители Матильды. «Предлагаю их атаковать». Все с открытыми ртами уставились на Георга. Их 20 человек, и большая часть — пацаны безусые, а Иоганн и безусый, считай, безоружный, ни лука, ни арбалета. Кинжал есть. Много 12-летний щуплый мальчишка против взрослого мужика кинжальчиком навоюет. Супротивная же сторона — это 300, пусть будет распоясавшихся, напившихся крови вурдалаков. Они привыкли уже убивать, грабить, насиловать. Да, не воины, но их 15 на каждого, и тут тоже большинство не воины. «Не обделаемся», — хмыкнул Кисель. «Выходим к той сосне одиноко и спокойно, не бегом, шагом. Заметят, но не схватятся же за мечи и не побегут на нас все вместе. А мы выходим и начинаем стрелять в ближайших, пока они оружие возьмут, пока сообразят, что происходит, так еще и паника с криками начнется. Думаю, успеем по 10 стрел из лука отправить и стрелы 3-4 из арбалетов. Если 50 этих разбойников раним или убьем, то черт его знает, пойдут ли они вообще на замок. Литвинов нет, у них потери, а если много будет раненых, то ими кто заниматься будет?» План Иоганну понравился. «Эх, у него ничего стреляющего нет. Пистоль нужно срочно купить. Иоганн коней покараулит. Выстрелим и бегом сюда. Садимся на коней и к замку», — продолжил староста план Барбаросса излагать. «Почему Барбаросса? Так у него борода рыжая». «Не, тогда не так. Бежим сюда и тут засаду устраиваем. Дорога не широкая, человека по 4 больше не вместится, и поворот крутой. Легко тоже несколько выстрелов сделать успеем». Старый заяц внес коррективу в самоубийственный план. «И на выходе из леса». Все услышали и добавку барончика. Бороды у него пока нет, и скорее русой будет, чем рыжей. Но красивое название плану не менять же из-за такой малости. «А что дело? Там тоже дорога через кусты. Мы-то на лошадях быстро поднимемся, им пешком 15 минут по лесу». Ганс Шольц согласно покивал, принимая предложение мальца. «Так пошли, чего ждать, пока дождь начнется?» Принял командирское решение Кисель. «Это несправедливо. Все интересное происходит без него. И сейчас все пошли к озеру, а Иоганн в противоположную сторону к коням. У него, между прочим, совсем нетривиальная была задача. Коней 20, и они привязаны к небольшим деревцам за уздечку. Но вот отвяжет он их, а кони чужие, и мало ли, услышав топот бегущих сюда новых хозяев, испугаются и ломанутся прочь. А если не отвязывать, то народ прибежит и спеша начнет дергать за уздечки и запутать может. И чего делать? Взять можно максимум в руку 3 уздечки. Больше, чем 3 коня на дорогу просто не уместятся. Тут, думай не думай, а 100 рублей не деньги. Иоганн обошел всех соврасок и пегасок и перевязал уздечки так, чтобы узел не затянут был. Потом 3 отвязал совсем и встал с ними на дороге за табуном. Теперь кони, даже испугавшись, не смогут разбежаться. Лес не очень густой, но вдоль дороги кусты растут шиповника и прочие, пусть и менее колючие, но густые, и в эти колючки не должны кони броситься. Шаги, или точнее топот бегущих людей, он услышал издалека и прав оказался. Животные стали волноваться и дергать головами, пытаясь отвязаться. У некоторых даже получилось, но в плотной упаковке деваться им было некуда, и кони только фыркали и ржали. И запутались, и перепутались, и поскользнулись, и затор устроили. Во всем нужна тренировка, даже в отступлении. Тем не менее, успели убраться вверх по дороге до того, как туда прибежали жемаитийцы. Они прибежали и дальше погнались за ними. Правда, недалеко. Второй засады не получилось. Чуть не полчаса простоял их отряд у выхода лесной дороги на центральную, ну и единственную улицу русского села. И ничего. Где-то на полдороги повстанцы отказались от идеи надрать уши гадам и порубить в капусту непонятных лучников, напавших на них. В замок въехали уже под шум начинающегося дождя. Иван Федорович уже в который раз подумал о тех людях, что прячутся за рекой. И ведь неизвестно, сколько и там мучатся еще. Ну, даже победят они этих же жемаитийцев. Это ведь не все. Еще несколько тысяч двинулось к Риге. Они теперь это знали точно. Пленные выдали эту страшную тайну. При этом одну интересную вещь все же узнали. Этот отделившийся отряд должен по дороге грабить дорфы и забирать продовольствие. И с этим продовольствием потом тоже двинуть к Риге и там влиться в общие ряды. Орудий никаких у повстанцев не было, даже прадедушкиных катапульт, и вся надежда была именно на осаду. Ну а осаждающим продовольствие тоже нужно». Событие 69. «Не знаю, ничего интересного. Подошли, они сидят у костров, уху варят, орут, смеются, пиво или сидр пьют. Красные рожи у всех и веселые. Мы и начали стрелять, даже рука устала. Они сначала попадали, потом орать начали. Ну и когда колчаны уже опустили, то с дальнего конца побежали к нам мечами и алебардами у нас тыча в нашу сторону. Мы и отступили, как договаривались, только у поворота уже не стали засаду делать. Стрелы-то кончились, а запасной колчан к седлу приторочен. А дальше все. А дальше они за нами не побежали, подождали и вернулись. Вот и весь рассказ. Говорю же, ничего интересного». Яков развел руками и губы скривил, удивление изображая. «Че, мол, пристали? Говорю же, скукота!» «Сколько хоть примерно побили?» — махнул на парня рукой и повернулся к старому зайцу барон фон Лаутенберг. «Как их сочтешь? Выпустили 180 стрел из лука и 45 из арбалета. Это можно посчитать. А сколько там разбойников убитых и раненых, как посчитать? Это нужно ходить и спрашивать. Ты, Генос, ранен или убит?» Из участников Великого Похода по принуждению повстанцев и душегубов к миру в Гридницкой только Старый Заяц, Кисель и Иоганн. Георга с парой Новиков отправили в дальний дозор. Он караулит выход с той дороги в русское село. Фон Бок тоже с двумя парнями отправлен в противоположную сторону контролировать нормальную дорогу к озеру, которой рыбаки и охотники пользуются. Решили на совете, что если среди повстанцев есть знаток местных географических изысков, то он про ту дорогу может знать, и лучше иметь там дозор, чем не иметь. Оба дозора должны выпустить в жемайтийцев по нескольку стрел и возвращаться в замок. У них кони, а разбойники в основном пешие, успеют. Юрген, он же Кисель, говорил, что видел на берегу несколько привязанных к кустам лошадей, но это, скорее всего, лошади из повозок выпряженные, так как телеги тоже имели место быть. «Не меняем план. Ворота оставим открытыми и потом тюфяк выкатим. Только Новиков побольше, чтобы не катить пушку по трупам, а двое или трое сразу их с дороги растаскивают и добивают, если только ранены. Кинжал в глаз вставил, за шиворот схватил и оттащил. Так же и следующего. В аду черти посмеются, сразу куча народу к ним одноглазые пожалуют». Старый заяц оскалился, улыбнулся и истово троекратно перекрестился. А сбежавший Литвин, он раскроет повстанцам о пушке. Они всем скопом бросятся в замок, и что тогда будет? Отто Хольте смачно высморкался на пол. Яган зубами скрипнул. «Нет, не глисты, злость. Как гада приучить к гигиене простой?» В пику решил высказаться. «Сколько человек из нас знает жемайтийский?» Иван Федорович победным взглядом обвел Верховный Совет. «Я немного знаю литгальский, языки похожи, но правды Иоганн, литвин точно не знает этого языка. Как-то же они общались, дошли досюда». Барон залез пятерней в бороду, помял подбородок, видимо, так соображалось лучше. «Был долмач, но мы всех литвинов перебили, и, может, половину жемайтийцев, так что вероятность того...» «Вероятность?» — перебил Юрген пацана. «Ты на каком языке говоришь, Иоганн? Шанс... процент... убить могли мы толмача. А, понятно. Все, отдыхать всем. Как решили, так и решили. Ворота открыты, пушку заряжайте». Барон решительно хлопнул ладонью по колену здоровому. «Нельзя, дождь идет, отсыреет порох, успеет Самсон зарядить», — внес поправку парень. Ну, лишь бы успел. Разошлись. Иоганн двинул на кухню. Бабки Лукири нет, и кошеварил один из арбалетчиков Шольца. Оказалось, он в походах всегда за каптинармуса и кошевара. Готовит хуже их кухарки, но голод и нагуленный прогулкой нервный аппетит и кашу из топора сделают шедевром кулинарного искусства. Каша была как каша, перловка с кониной, благо этого мяса полно набили. Ни разу не евши до позавчерашнего дня конины, Иван Федорович уговорил мозжечок, ну или что там за вкусовые ощущения, отвечает, что это обычная говядина. Теперь в пятый раз и уговаривать не пришлось. Вкусная мясная каша. Пацаны, кстати, на плотах перевезли 5 разделанных конских туш на тот берег. И вчера оттуда те